Прежде всего, как всегда, мы, наверное, готовы благодарить Господа за то, что Он сохранил нашу жизнь и, самое главное, сохранил в нашем сердце желание идти слушать Слово Господне. Потому что, кто бы нас ни разубеждал и сколько бы мы ни жили на земле, если мы правильно понимаем вещи, то мы всегда будем помнить, что самое главное – это жить по Слову Господню, изучать его, исследовать, потому что это Слово жизни. Как только где-то есть отклонение от Слова Божия, это уже не жизнь, это уже болезнь. Это уже отклонение от истины Господней. Это то, что жизни не принесет, маленькое или большое. Поэтому очень хочется, чтобы Господь и сегодня благословил сердца наши и заполнил их этим семенем Слова Божия, за что слава и благодарение Господу. И, конечно, мы продолжаем исследовать или разбирать Слово Божие, послание к Ефесянам, 4 главу, и все прошлые разборы мы много внимали, много обращали внимание на текст Писания: «Не давайте места дьяволу». Потому что он никогда не сможет пользоваться нами, если мы ему не дадим места. Он иногда добивается этого скрытными путями. Мы даже не видим, что это его работа. Вы помните, как он воспользовался апостолом Петром? На основании того, что они любили его и жалели. И это то естественное, в чем нуждается каждый человек, когда его любят, когда его жалеют, когда за ним наблюдают не во вред, а для того, чтобы помочь ему. Но Христос, знающий волю Божию, он сразу разобрался, кто говорил через Петра: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Мы бы, наверное, если бы были на месте Иисуса Христа, поблагодарили бы, что о нас так заботится, что нас так любят, ну, берегут. И это, наверное, нравилось бы всем. Но Христос видел, чем дьявол воспользовался. Сам, можно сказать, дорогим, самыми такими светлыми чувствами, которых мы сегодня тоже дорожим и хотим, чтобы они у нас были, и чтобы к нам так обращались. Он этим воспользовался. Значит, он ничем не брезгует. Если только можно где-то направить человека против воли Божией, в нарушение Слова Божьего, он и жалостью воспользуется, и родственными связями, и любовью, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда мы разбираем эти тексты Писания, то мы хотим, чтобы Слово Божие стояло у нас на первом плане, чтобы обращали внимание именно на требования Слова Божия. Не на требования нашей плотской натуры, пусть даже еще она требует что-то, но самое лучшее для нас, а то, что требует Слово Божие. А это бывает не так-то легко и не так-то просто. И различить. А если даже мы различаем, то иногда устоять трудно. Особенно, когда это дело касается каких-то очень таких честных отношений, когда касается людей, которые любят друг друга. Но Писание говорит: не давайте места дьяволу. И я уже не буду говорить о лжи, я и говорил, и напоминал впоследствии еще в следующем разборе, что ложь делает это слова. Но как они меняют человека? И как они меняют отношение к человеку? И человек их принимает. А вот кто крал? Вперед не кради, помните мы, а лучше работай. Почему крал? Потому что дьявол вор. Потому Бог очень не любит, когда люди воруют, а дьявол вор. Он пришел, чтобы что сделать в первую очередь? Украсть. Украсть, а потом убить и в конце концов погубить. Вот почему даже самое малое воровство Бог ненавидит, потому что дьявол вор. Он украл у человека спасение, жизнь вечную лестивыми словами, вытащил оттуда изнутри эту жизнь, которую Бог дал через грех, я имею в виду. Сколько он украл у нас времени, которые могли бы в радости провести, а мы его провели в скорбях и в слезах, то его работа была. Это было то, чего он добивался. И, конечно, если мы в этих скорбях, в переживаниях, несмотря на то давление, которое оказывает на нас, мы благодарили Бога, то это для Господа было очень важно. Значит, дьявол сумел нанести раны на сердце, сумел скорбь вложить, сумел печаль вложить, но не сумел отнять благодарение Богу и хвалы, что ему принадлежит. Тогда Господь это вернет. И для Господа очень ценно, когда мы его благодарим, не только тогда, когда все хорошо, но тогда кажется, что все плохо и надежды никакой нет. Но мы, понимаючи, что дело не в Боге, а дело в нас, дело в дьяволе, мы не лишаем Бога то, что ему принадлежит. Мы продолжаем его благодарить, хоть сквозь слезы, хоть сквозь переживания, хоть сквозь, может быть, боли какие-то, но мы его благодарим. И для Господа это очень важно. А для дьявола это очень тяжелые переживания. Я не хочу говорить, может быть, столько о благодарении, сколько я помню, когда-то было такое время, может, 25 лет назад, может, больше даже. И кто знает деревню Мицкевичи, или мы говорим Мицковичи, тут недалеко, и что бабушка Оля Шчановская жила, это было в то время. И прошло такое время, когда пошли такие мысли грязные в голову, что не знаю, откуда они берутся. Я стал молюсь, говорю, Господи, да я не верю, чтобы у меня таких мыслей не было, как теперь полезли. И думаю, мне надо ехать. Я знал, что мне надо у Мичковича ехать. Бог сказал, туда поедешь. Я говорю, Господи, ну что толку ехать? Ну что я буду там делать после этого? А потом, значит, все-таки я решаю. А я все равно поеду. Я стал утром молиться. Я очень редко вижу видение. Очень редко. А тут смотрю, сидит дьявол на стуле и говорит, ну что с ним делать? Что, говорит, не делал, все равно едет, наделает мне вреда. Тут это все исчезает. Я приезжаю туда, значит, в собрание, и еще не все пришли, но мы решили, чтобы не терять даром времени, решили помолиться. И стали, склонили колени молиться, и приблизительно, не знаю, видела ли сестра видение, я уже точно не могу сказать, это было очень давно. Вроде, кажется, видение видел то же самое. Говорит, что говорит, такое? Вижу видение. Дьявол сидит и говорит, ну что с ним делать? Что не делал, все равно приехал. То есть повторяет то, что дома это было. И поэтому у дьявола есть цель. И когда он что-то добивает, то прежде всего, конечно, он хочет вызвать ропот. Он хочет вызвать недовольство Богом, недовольство его действиями. И если мы поддаемся, значит, он достиг успеха. И самое первое, если мы решили, что не за что благодарить, хотя и Писание говорит, что за все благодарите, потому что есть смысл в этих словах, не просто за все, потому что Бог что-то делает в этой обстановке. И поэтому Писание говорит, не давайте место дьяволу. Не давайте место дьяволу. Хотя это не так просто и не так легко. Уже какой бы мужественный апостол Павел, вы знаете, ничто его остановить не могло. Но однажды он сказал так, когда мы пришли в Македонию, то плоть наша не имела покоя. Извне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. И не только нас одних, ну и там дальше он продолжает говорить. Поэтому вот рвется, Но Писание говорит, совершенная любовь что делает? Изгоняет. Ну, там линия одна проведена в отношении страха. Но я думаю, и другие отрицательные вот такие явления или, ну, переживания, она тоже удаляет, когда мы бодрствуем и закрываем для этого свое сердце. Поэтому Писание говорит, я сегодня еще раз напоминаю, не давайте место дьяволу. Потому что если уже ему дали место, уста дали или разум, значит, очень трудно остановить. Я не раз говорил об этом. Очень простое, то, что вы все переживали, о чем каялись и обещали больше не делать, особенно когда вас раздражают, когда незаконно выводят из равновесия. Такое бывает часто. И кажется, ну вот надо помолчать. Вы знаете, Христос молчал очень много. Вы вспоминаете, когда читаете. Его обвиняли, а он что делал? А он молчал. Ему говорят, что ты ничего не отвечаешь? Ведь столько свидетельств против тебя. Он молчал. И однажды просто выразил мысль, а что толку? Я говорю, знаю, что вы все равно сделаете то, ну, что вы намерены делать. Вы же не ищете истины, а у вас есть цель, вы ее добиваетесь. Поэтому какой смысл говорить? И уже молчал, когда его именем Господа сказал, заклинаю тебя Богом живым, скажи, ты Христос? Я говорю, да. И вы это узрите скоро и увидите, да. Вот здесь мы уже не... А на остальное он не отвечал. Не хотел, чтобы через его слова они еще большую ярость пришли. Знаете, люди часто слова наши вызывают ярость. Но когда человек ненавистный, то и когда молчишь, говорит, что ты молчишь? Когда говоришь, что ты говоришь, не можешь помолчать. Когда станешь молчать, говорит, что ты молчишь, как рыба? Я тебе говорю, а ты молчишь. В этой обстановке, вы знаете, иногда и не выберешь, когда человек что-то против тебя имеет, ну, или молчать, или говорить среди него, что нету ничего. Ну и, наверное, все-таки лучше молчать, когда ты видишь, что это бесполезно. Когда человек заблудился, то с ним можно говорить. А когда он знает, что делает, идет на пролом, какой смысл? Он все равно будет делать до тех пор, покуда не добьется. А дьявол чего добивается? Через детей не верю, через мужей не верующих. Я часто такое слышу. Говорит, ходил, как вывел из себя, пошел, все успокоился. Я понимаю, почему. Его цель была нарушить мир, и покуда вы не взорвались, он ходил, а как достиг цели, дьявол перестал его тревожить, он пошел, сел спокойно, потому что уже достиг своей цели, ему больше ничего не надо. А что, а чего больше можно достигнуть именно таким образом? Поэтому Писание говорит, не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради. Я просто еще раз обратил внимание, почему не кради. Малый ли, большой ли, первый вор – это дьявол.